Глава третья. В степном городе. Нет, извините, дорогой товарищ, провинция — понятие не географическое. Из современной пьесы. Когда в 1958 году выпускника Черновицкого медицинского института Габриэля Билича распределили в Караганду, ему едва исполнилось 24. Все было для него ясно. Он отслужит в этом степном захолустье законные 3 года и вернется в родные Черновицы, чтобы заниматься настоящей наукой. В том, что наука его призвание, молодой человек не сомневался. Порукой диплом полный 5 и первые научные исследования, проведенные на студенческой скамье. К тому же он знает 3 иностранных языка. Это тоже чего-нибудь достоит. Билича определили хирургом в областную больницу. И началась текучка. Обходы, операции, 5-минутки, заполнение истории болезни. Не до науки. Вскоре выяснилось, однако, что учиться можно и в Караганде. И хотя первые уроки хирургии преподал Габриэлю еще на 2 курсе его отец, опытный врач, в прошлом земец, но и тут, в Казахстане, нашлись вполне достойные учителя. Их уроки ученик впитывал охотно. Ему с детства втолковали: профессия — главное богатство. Нет, Караганда не становилась не менее пыльной, не менее подвержена зимним буранам. Но с годами перестал молодой врач ощущать город как нечто отдельное, независимое от его судьбы. Появились друзья и недруги. На улицах незнакомые ему люди почтительно здоровались, пациенты. И уж не так все стало просто. Отслужил и уехал. Еще поднималась в душе по временам тоска по зеленым холмам и чистеньким ухоженным улицам Черновиц. Но как-то так получилось, что едва назначал он себе срок отъезда, 3 года, те, что были определены в начале, давно прошли. Как возникала вдруг новая хирургическая проблема, которую надо срочно решать. Сначала осваивал он профессию детского хирурга. Ново, перспективно, в духе Билича. Терапия давно уже выделила из своего круга педиатрию, учение о детских внутренних болезнях. А взрослые хирурги никак не хотели признать автономию хирургии детского возраста. Но детские боролись, добивались своего. Билич подсчитывал собранные в коробке библиографические карточки по своей теме. В первый год их было всего 500. 500 статей о детской хирургии. А глядь, дошло до 8000. Есть там и его капля меду, его статьи. Ведь рос он вместе с облюбованной наукой. С наукой? Да нет, никаких особенных открытий он не сделал. Открытия делают в институтах. Так, по крайней мере, казалось в те годы. А в больнице практика, только практика. Потом немало времени ушло на создание первого в Караганде детского хирургического отделения. Старым хирургам было трудно привыкнуть к разделу их исконной вотчины. Зачем эти затеи? 30 лет жили без детской хирургии, проживем и дальше. Билич выступал со страстными речами в горздраве, в облздраве выбивал помещения, потом приводил в порядок саманный барак, который, скрипя сердце, выделили на его затею. На плоской земляной крыше барака росла трава. Уборные на вынос торчали под самыми окнами операционной. Примечание автора. В дни, когда я был в Караганде, Габриэль Лазаревич повез меня смотреть этого своего первенца. Мы долго плутали на машине по старому городу, но барака так и не нашли. Прохожие сообщили, ту больницу давно снесли. В горздраве мне показали проекты будущей лечебницы. Конец примечания. Пока рождалась в городе детская хирургия, черновицы, этот великолепный мираж, отступили еще на шаг. Зато на первый план выдвинулись каждодневные, вроде бы обычные хирургические хлопоты. Что делать, например, если швы у ребенка не срастаются, и не какие-нибудь гнойные, инфицированные, а совершенно чистые разрезы, и через 5, и через 7, и через 10 дней рана разваливается сама собой. С ума можно сойти от такого. В организме малыша что-то разладилось, регенеративная функция ослабела. Но что толку практическому хирургу от теоретических домыслов? Или инфекция? Говорят, антибиотики всесильны. Чёрта с два! У многих обожженных детей никакими антибиотиками не удается очистить пораженную поверхность. Гной, гной, гной! Коллега из Института профзаболеваний, добрый человек Анна Захаровна Бузина, посоветовала применить в лечении обожженных детей пентоксил. Бузина, фармаколог-патолог, бывала в Ленинграде, увлечена Лазаревым, увлечена пиримидинами. Но хирургу раздумывать над новыми лекарствами некогда. Помогает заживлению – хорошо, ослабляет воспаление – еще лучше. Выписал препарат, понаблюдал. Да, действительно что-то есть, а текучка больничная уже дальше несет, выбрасывает на берег новые проблемы. Хорошо Бузиной, она заведует лабораторией. У нее и крыс для опытов сколько угодно, и ежедневных обязательств перед больными нет. Билич тоже не оставляет надежды подступиться к настоящей науке. Но для этого надо попасть на кафедру в медицинский. Ну, пусть не в Черновицах, а пока в Караганде. Но на кафедру его не взяли. Кто-то пустил слух. Билич, Дон Жуан. Ну и, конечно, мы не можем пускать на чистые вершины большой науки людей, опорочивших себя в быту. Опорочил или нет, разбираться не стали, не пускать и все. Это было в 1962 году. Есть такой довольно живучий взгляд на интеллигенцию. Интеллектуалы – слабаки, кишка у них тонка, трудности переносить. Сомнительный этот тезис и к тому же недоказанный. Показали себя интеллигенты героями и в блокаде ленинградской, и в космической нелегкой страде, на научных антарктических и арктических станциях, а ниже, в геологическом поиске, опять они. Всякие, конечно, бывают интеллигенты, но подлинный интеллектуализм всегда дополнительный резерв в исканиях, в борьбе, в преодолении трудностей. Интеллектуальность – это, в конце концов, знание, умение работать в избранной области, способность быстро ориентироваться в обстановке, проникать в суть научных идей. Даже те, кому доктор Билич по каким-либо причинам не очень симпатичен, скажут, что всеми вышеозначенными качествами обладает он в достаточной мере. И случилось так, что непринятый в научное учреждение практический хирург, ни на день не порывавшись с больницы, с больными, с операционной, в конце 1964-го защитил в Москве диссертацию, да еще с отличными отзывами. Трудолюбие, пожалуй, но добавим, перефразировав мудреца прошлого века, и интеллектуализм на что-нибудь пригоден. От автора. Сегодня в Караганде научная степень, полученная, так сказать, без отрыва от медицинского производства, уже никого не удивляет. Заведующий городским отделом здравоохранения Толеш Оспанович Оспанов, сам успешно работающий над диссертацией, с гордостью говорил мне о первой своей чертовой дюжине. 13 практических врачей уже стали кандидатами и докторами наук. После защиты и банкета в Москве была у Билича откровенная беседа с учителем. Профессор Мстислав Васильевич Волков, детский хирург высокого класса, посоветовал ученику взяться за разрешение одного из тех общих вопросов хирургического бытия, которые им обоим хорошо знакомы. Заживление ран, борьба с воспалением, с инфекцией. Подумайте, как нам активизировать собственные силы ребенка до и после операции, сказал шеф. Подумайте серьезно. В самолете Москва-Караганда Билич задумался о предложении Волкова. Но на ум шли не мысли о будущей работе, а «к чему бы это?» размышления о той метаморфозе, которую он заметил в себе. Сначала детская хирургия была просто областью мастерства, которую следовало освоить, познавать новое, интересно, и все. В детской хирургии элемент искусства очень силен. Многое надо подметить, взять опытом. Взрослого человека, например, оперировать можно почти всегда. Резерв сил у взрослого в естественных условиях достаточен, чтобы перенести испытания операции. А малыша надо сначала подготовить, подкрепить усиленным питанием, глюкозой, переливанием крови и оперировать только на подъеме жизненных сил. Если этого не сделать, ребенок может погибнуть прямо на столе, порой без всякой видимой причины. Он, Билич, годами делал все, как нужно, но сами дети оставались для него только пациентами. Но вот родилась Ася, и в душе хирурга будто повернулся какой-то рычажок. Теперь в мозгу то и дело вспыхивает. А ведь это могло случиться и с моей дочкой. Или, слава богу, Асенька здорова. И нежнее, ласковее хотелось поговорить с маленьким страдальцем, который уже попал в беду. Полюбил детей? Нет, скорее понял их скорбь, их боль, их тоску по дому. Помогла Ася, помогла, сама того не зная. Теперешнее предложение профессора Волкова снова как-то опосредствовалось через дочь. А вдруг и ее придется когда-нибудь взять на операционный стол? Острый приступ аппендицита, например. Фу ты, напасть! Что за мысли лезут в голову? Но все-таки, если и впрямь придется резать свою кроху, чем подготовить ее к перенесению операции? Пентоксил надо испытать, вот что. Пентоксил, который в больничной сумятице был до сих пор лишь случайностью, только спасением на водах в трудный момент. Теперь надо изучить всерьез. И метацил тоже. Билич уже читал то, что писали об этих препаратах Лазарев и кое-кто из его учеников. Но одно дело – фармакологическая лаборатория, другое – клиника, да еще детская. Общие, пусть даже правильные суждения экспериментаторов надо уточнить в количественных величинах. Пентоксил помогает заживлению. Во сколько раз быстрее идет процесс? С какой силой в цифрах скрепляется лекарственный шов? Лекарства эти, как пишут, на кровь действуют благотворно. Но как? Все надо проверить. Нелегкая это будет проверка. У врача нет ни своих экспериментальных животных, ни лаборатории. Ну что ж, зато есть детское хирургическое отделение на 90 коек. 90 ровесников Аси, поменьше и побольше ее, которым во что бы то ни стало надо помочь перенести страшный искус, операцию. И чтоб скорее разъезжались по домам к мамам и папам черновицы, покинуть Казахстан. Ну нет, теперь дудки. Из дневника врача-лаборанта Маргариты Валентиновны Шедловской. Декабрь 1964 года. К нашему соматическому корпусу привязали здание хирургического корпуса. В ординаторской начались разговоры о будущих сотрудниках. И, конечно, больше всего о Габриэле Лазаревиче Биличе, как о заведующем этого отделения. Мне советуют, не пускай его в свою лабораторию. Он известный нахал, самоуверенный, начнет тут у тебя командовать. Февраль 1965 года. В больнице появился Билич, молодой, напористый, подвижный и совсем не солидный.